комнате счастливчик долго не хотел вылезать на свет. Все дичился, опять же царапался и жалобно мяукал. Долго объясняла ему, что злая тетя Дара, висящая в воздухе с двумя огненными мечами, совсем не злая. Котенок не верил и старался залезть за пазуху. Дара рычала и требовала отдать ей котенка. Потом пришла Верис, вызвала ее Дара. Кто же еще? Так вот Верис пришла не одна, а с двумя огненными мечами. Только эти, в отличие от мечей Духа Смерти, горели синим пламенем, а не красным. Куратор начала с набившего оскомину. «Отдай зверя!» Котенок жалобно мяукнул и затих. Мне его совсем жалко стало. И я таки пустила его за пазуху. Правда, даже подумать страшно, что к засосам теперь добавятся еще и царапины. «Ты что делаешь?» – взревела Дара. «Риате!» – вторила ей Верис. «Мы не можем его уничтожить, пока ты к нему прикасаешься!» Так как в процессе попыток отодрать котенка от платья и угомонить Дару я была вынуждена сесть на пол, то после слов Верис решительно поднялась и заявила. «Повторяю в последний раз. Это котенок. Просто котенок. Маленький, замерзший. Я его от смерти спасла. Не для того, чтобы его тут сначала порезали, а потом посмотрели, был ли это котик или что-то другое. Это мне Дара сказала, что ему нужно туловище перерубить, и тогда, мол, она точно удостоверится, что опасности нет. Мы со счастливчиком идем есть, решила я. А вы вдвоем можете размахивать тут мечами, в свое удовольствие. И мы ушли в столовую. Там котенок вел себя поспокойнее, получил массу внимания и жалости от адепток, был накормлен до такой степени, что пузик напоминал теперь барабан. А после мне еще дали с собой молочка, и я вернулась в комнату. С молочком и котенком. Когда открыла двери к себе, выяснила, что у нас со счастливчиком гости. Гости были не в меру наглые, не в меру высокие и не в меру злые. «Я же предупреждал!» – прошипел сидящий на моем диване магистр Элохор. «Я же все бросил! Смотался к вам и предупредил!» Толстопузый котенок быстро сообразил, что ему вновь грозит опасность, и попытался ретироваться в полурастегнутый ворот моего платья. Но пузико мешало. Пришлось расстегнуть еще две пуговки. От моих маневров у магистра поползла вверх одна бровь, а Дара пробормотала. «Нехило Тьер развлекся!» Запоздало вспомнила, что если на шее все убрала мазь Риаи, то на груди нет. В итоге котенок был застегнут наглухо своей пунцовой хозяйкой. «Хм!» Элохор чуть нахмурился, повернулся к Даре и поинтересовался. «У них уже весело?» «Не знаю, меня блокируют», – сдержанно ответила она. «И даже не подглядываешь?» – не поверил магистр. «Было бы зачем?» – вставила Верис. «Но сейчас речь не об этом». И все трое уставились на меня. «Котенка не отдам», – решительно сказала я. Директор школы искусства смерти откинул голову и расхохотался. Громко и издевательски. А потом смех резко прекратился. И вновь пристально глядя на меня, Элохор произнес. «Это не котенок, Дея. У тебя возрожденный дух золотого дракона, о чем вы с партнером явно догадывались. Офицер Найтес чувствующий. Ложь он ощущает мгновенно, даже скрытую, но сам лгать не научился. Молодой еще, зеленый». Я промолчала, магистр приказал. «Зверя отдай. Он опасен, Дея. Но мы не можем ничего сделать, пока ты к нему прикасаешься. Или он к тебе?» Котенок у меня на груди затих и напряженно прислушался. А я подумала, что да, все может быть. Даже такой невероятный факт, что дух в котенке. Но сути это не меняло. «Не отдам!» – уверенно сказала я. Элохор размял шею, плечи и поднялся. Мне вдруг стало очень не по себе, и, отступая спиной к двери, я попыталась объяснить свою позицию. Артефактор, лорд Нкер его любил, действительно любил. И он сдался властям только для того, чтобы защитить дух. А защищать чудовище Нкер не стал бы. И он отдал его мне, но не сказал об этом. Надел на меня медальон и сказал, что у меня ему будет лучше, чем у императорской семейки. Я тогда про медальон подумала, но похоже, что Нкер он... «Понял, чье кольцо украшает твой безымянный пальчик?» Магистр остановился, сложил руки на груди. «Так значит, Нкер фактически добровольно вернул медальон Тьеру. Забавная ситуация складывается». Элохор развернулся, подошел к дивану, вновь сел и продолжил размышлять вслух. «Так значит, артефактор сделал это намеренно?» «Забавно! Как все сложилось! Браслеты вернулись к истинным владельцам, кулон также оказался у Тьера, и теперь император вряд ли сумеет найти разумные доводы, чтобы отнять его. И дух Золотого Дракона также теперь собственность Тьера». «В смысле?» – не поняла Верис. «Кольцо!» – Элохор усмехнулся. «Я все думал, что лорд Нкер привязал дух к ауре нашей бесценной адептки, но это могло бы убить ее. А убийство совсем не в духе Арсио. Он поступил куда как интереснее. Привязал к кольцу. Закрой глаза, погаси излучение тела и заметишь это». Верис последовала совету и вскоре изумленно прошептала. «Принадлежность к Тьерам! Абсолютная! Но... дух подчинился добровольно!» Элохор усмехнулся и, пристально глядя на меня, произнес. «Это потому, что Дея прошла проверку, и дракон признал ее достойной. А вот Риану Тьеру повоевать придется!» И все на меня посмотрели, а потом Верис пробормотала. «Император взбесится! Такая подлянка и в такое время!» «Против Тьера не пойдет!» – меланхолично произнес лорд Элохор. «Как-никак любимый племянник, но остальным не поздоровится, особенно той сотне ищеек, которые пропустили воссоединение Риаты и этого комка шерсти». Я удивленно смотрю на магистра, а тот мне. «Риаты, неужели ты искренне полагала, что только вы с Найтесом пришли к определенным выводам? За вами велась слежка с того момента, как вскрыли воспоминания лорда Нкера. Я только одного не могу понять, как допустили твой контакт с этим котенком». Учитывая, что я сегодня вообще никого подозрительного не видела, поверить слова магистра Элохора было сложно. Решила при случае спросить у лорда-директора, а пока просто промолчала в ответ. «Знаешь...» — лорд чуть склонил голову и добавил. «Я ведь могу очень легко извлечь твоего костлявого котяру. Хочешь, покажу, как?» И мне стало страшно за котика. Слова сорвались сами. «Знаете, я ведь могу очень легко наградить вас проклятием острого поноса. Хотите, покажу, как?» Пауза. Затем магистр медленно повернулся к Верис и осведомился. «Ты слышала?» «Ну, магистр, она ведь не ваша адептка». Очень извиняющимся тоном заговорила вдруг куратор. «Думаешь, стоит простить?» — меланхолично поинтересовался он. «А мне кажется, хамство прощать нельзя». Дара вежливо произнесла. «Ничего не хочу сказать, но...» «Заткнись, вредина возрожденная!» Элохор вновь на меня посмотрел и вопросил. «Боишься?» «Немного», — не стала скрывать я. «Только немного?» Но ощущение такое, что он не возмущается, а издевается. «Очень-очень сильно!» – заверила я, изображая честный взгляд. «Ладно, живи!» Он вновь поднялся. «Все, девочки, это проблема Тьера, я умываю руки!» «А как же Дея?» – испуганно вопросила Верис. «Кота на ночь на улицу, и ничего не будет вашей Деи!» Магистр улыбнулся и уже без издевательских ноток. «Он не причинит вреда ни ей, ни Академии, так что расслабьтесь обе. Тело он только что сменил. Если ни Риаты, ни Тьеру не будет угрожать опасность, вырастет нормальным котярой. Если опасность будет, ну, я бы не хотел оказаться на месте тех, кто решит вредить этой парочке ненормальных. Справиться с этой тварюшкой может только император. Всех остальных ждет участь вкусного, в меру подкопченного ужина. Еще вопросы?» Вопросов у Дары и капитана Верис не было, а у меня был. «Магистр Элохор, чем его кормить?» – спросила я. Меня смерили таким взглядом, вопросы отпали мгновенно. «Это кот, адептка!» — холодно произнес магистр Элохар. «Просто кот! Единственное отличие — желательно на ночь оставлять его вне жилья. В остальном — просто котенок!» «Но если желаешь, я могу рассказать, что делать, если кошака запоры замучают!» «Проклятие острого поноса?» — предположила я. «Три медика и лекарь по зверю, Риате!» — разозлился магистр Элохар. «Наши адепты предложили бы промыть ему прямую кишку!» Верис пожала плечами. «У каждого свой подход к решению проблем!» «Хватит выгораживать!» — потребовал лорд, потом добавил. «Надо будет это проклятие выучить! И как буду приезжать к Тьерам в гости?» Коварный взгляд на меня. «Лишний вес тебе не грозит, Риате!» После сего обещания магистр Элохар исчез. Пол не испортил. И вот когда мы остались втроем, Верис попросила. «Покажи котенка!»